Глава 14. День свадьбы брата был, мягко говоря, сумасшедшим. Ей не представлял, что грозный и непробиваемый Роман Львовский способен нервничать. А все из-за невесты. Вернее, из-за ее опоздания на 2 часа. «Она издевается», — шипел Рома, стараясь расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, не испортив при этом узла галстука. Я пытался не смеяться над хмурым братом, но улыбка так и норовила прилипнуть к лицу. «Если они не явятся через 10 минут, я, млядь, за себя не отвечаю», — грозился брат, вынимая телефон из кармана. Бросил предупреждающий взгляд на чиновника, приглашенного для проведения церемонии. Прорычал: «Стоять смирно и не двигаться». Уже на протяжении 2 часов гости, среди которых были и бабушка Ратти, и отец Романа, терпеливо ждали появления невесты. Для проведения торжества был арендован огромный зал, ресторан, забронированы номера для гостей и люкс для молодоженов. Все спланировано и продумано до мелочей. Кроме одного — опоздание невесты. «Где?» — рявкнул Роман, дозвонившись до личной охраны Роттаны. «На куски порежу, если вы не привезете Роттану через 10 минут». Я все же не выдержал и заржал. «А что делать? Не каждый день вижу изрядно нервничающего брата». Ромка был настолько занят телефонным разговором с охранниками, что не сразу заметил, как сквозь распахнутые двери в зал вошла красавица-невеста. Белоснежное платье подчеркивало хорошенькую фигурку, а фата скрывала лицо, привнося в облик Ратти загадку и некое волшебство. Бесспорно, невеста была красива. Однако совсем не она завладела моим вниманием, а ее подружка. Руслана шла следом, широко улыбалась и, как только поравнялась со мной, подмигнула. Руки сами потянулись к ее талии. Ладонь коснулась спины. Мысленно застонал, когда вместо ожидаемой ткани наткнулся на обнаженную кожу. Немного отстранился, окинул взглядом то, чего касалась ладонь. Что сказать? Вся ткань платья ушла на переднюю часть и на шлейф, а вот на спину, плечи и рукава не хватило. Твою же мать! В брюках стало тесно. Да что там, не просто тесно, а невыносимо. «Русенька, а что за гений шил тебе платье?» — шепнул я, чуть склонившись к милому ушку. «Себе такое же хочешь?» — съехидничала девчонка. Но ответить не успел. Церемония уже началась. Пришлось молчать, слушать, подавать кольца, улыбаться, поздравлять брата. Все шло отлично. И после регистрации началась официальная программа. Вечер открывал танец молодоженов. На душе было светло и радостно от того, что брат обрел свое счастье. И я понимал, как сильно он любит жену. Каждый жест и взгляд Ромы говорил лучше любых слов. Но не только я внимательно следил за братом и его женой. Руслана также наблюдала за танцующей парой. И мне вдруг показалось, что во взгляде Руси скрывается что-то большее, чем обычная радость за босса. В ее глазах стояли слезы. А в моей голове родились странные мысли. Странные и ненужные. Совсем не к месту. «Он ведь нравится тебе», — произнес я, пристально наблюдая за каждой черточкой красивого лица. Я не спрашивал, утверждал. Слишком теплым и нежным был взгляд Руси, обращенный на моего старшего брата. «Он хороший человек, пусть и хочет казаться сволочью», — пожала обнаженным плечом девушка. Понял, что свободная рука сжимается в кулак. А душу раздирают 2 желания. Напиться и утащить Русю в один из номеров отеля, чтобы... Что? Заняться с ней сексом? Доказать, что она выбрала именно того брата? Доказать, что я лучше? Было трудно натянуть на морду свою лучшую, отточенную годами улыбку. Улыбайся, Тимрами. Именно этого от тебя и ждут. Прохор Тимофеевич, если ты задержишься еще на минутку, то бармен тебя отравит. Уже не скрывая усталости, зевнула я. 5:00 ночи. Реми, судя по всему, решил претендовать на звание «самый трезвый гость». И уже 3-й час подряд методично напивался, сидя за баром. Его пиджак был небрежно отброшен на соседний стул. Галстук развязан, а пуговицы расстегнуты почти до середины груди. Я была слишком уставшей, чтобы врать самой себе. А потому признавала. Рами был безбожно и непозволительно хорош собой. «Разве тебя это огорчит?» Фыркнул Прохор, опрокинул очередную порцию и кивнул бармену. Я решительно дернула пустой стакан из мужской ладони. «Ты подписал контракт, Рами!» Прошипела я. «Отныне ты счастливый жених. И я бы не хотела, чтобы утром весь мир сплетничал о том, как ты спиваешься от счастья». «Обидно получить не того брата, да, Руслана Михайловна?» Усмехнулся Прохор. Его вопрос заставил меня проснуться. «Боже, что он несет?» «Так, Реми, поднимаем зад и двигаем к лифту», — распорядилась я. «Ты не думала, что командовать удел мужика, а не бабы, пусть и такой хорошенькой?» — бормотал Прохор. Парень икнул, но на ноги поднялся самостоятельно. Я быстренько подхватила его пиджак и поднырнула под руку. Реми стоял весьма нетвердо. Я не рассчитывала, что получится дотащить его до машины, а потом и до квартиры. Но, к счастью, в отеле были забронированы номера для гостей. И я точно знала, что некоторые из них остались пустыми. «За бабу тебя утром настигнет месть, Реми», — пообещала я, когда мы проходили мимо стойки администратора. Девушка выдала мне ключ-карту, и мы отправились дальше. Осталось совсем ничего. Подняться на 20-й этаж и уложить спать моего рыцаря, павшего в бою с алкоголем. «Как считаешь, я хорошо целуюсь?» Подпирая плечом стеклянную стенку у кабинки лифта, спросил Прохор. В любой другой ситуации я бы, разумеется, ответила едкой фразой. В крайнем случае пощечиной. Но Реми был в стельку пьян, и сомневаюсь, что он запомнит наш разговор. «На мою беду, Реми», — пробормотала я.